Глава 12. Продолжение злоключений старухи. Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего отечества, и не менее пораженная словами этого человека, я ответила ему, что бывают большие несчастья, нежели то, на которое он жаловался. Я рассказала ему в кратких словах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств. Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил, ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не видел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел о том, чего никто не мог ему возвратить. «Я родился в Неаполе», — сказал он мне. «Там оскопляют каждый год 2-3 тысячи детей. Одни из них умирают, другие приобретают голос красивее женского, третьи даже становятся у кормила власти». Здесь Вольтер, по-видимому, имеет в виду знаменитого певца-кастрата Фаринелли Карло Броски, 1705-1782 годы, имевшего большое политическое влияние на испанских королей Филиппа V и особенно Фердинанда VI. «Мне сделали эту операцию превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины». «Моей матери?» — воскликнула я. «Вашей матери?» — воскликнул он, плача. «Значит, вы та княжна, которую я воспитывал до 6 лет и которая уже тогда обещала стать красавицей? Это я! Моя мать лежит в 400 шагах отсюда, изрубленная на куски, под грудой трупов». Я рассказала ему все, что случилось со мной. Он мне тоже поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан к марокканскому королю одной христианской державой, дабы заключить с этим монархом договор, согласно которому ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничтожения торговли других христиан. Намек на соглашение Португалии с Малик Исмаилом в период войны за испанское наследство 1701-1704 годы, в которой принимала участие и Франция. «Моя миссия исполнена», — сказал этот честный евнух. «Я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию». Я поблагодарила его со слезами умиления, но вместо того, чтобы отвезти в Италию, он отправил меня в Алжир и продал бею этого края. Едва бей успел меня купить, как чума, обошедшая Африку, Азию, Европу, со всей яростью разразилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышни, вы никогда не видели чумы. «Никогда», — подтвердила баронесса. «Если бы вы видели ее, — сказала старуха, — вы признали бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума часто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, каково это для дочери папы, 15 лет от роду, в течение 3 месяцев испытать бедность, рабство, почти ежедневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрубленной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Алжире. Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти весь алжирский сераль вымерли. Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, невольниц бея продали. Я стала собственностью купца, который отвез меня в Тунис, и там продал другому купцу, который перепродал меня в Триполи. Из Триполи я была продана в Александрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Константинополь. Я досталась, наконец, янычарскому аге, который был послан защищать Азов против осаждавших его русских. Турецкая крепость Азов была взята русской армией в 1696 году. Ага, который любил радости жизни, взял с собой весь свой сераль. Он поместил нас в маленькой крепости на Меотийском болоте, где мы находились под стражей 2 черных евнухов и 20 солдат. Меотийским болотом называли Азовское море, это древнегреческое название. Русских убили очень много, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу, не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Держалась только наша маленькая крепость. Неприятель решил взять нас измором. 20 янычар поклялись не сдаваться. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать клятву, они принуждены были съесть 2 евнухов. Наконец, через несколько дней они решили взяться за женщин. С нами был очень благочестивый и сострадательный имам, который произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать нас. «Отрежьте, — сказал он, — только по половине зада у каждой из этих дам. У вас будет отличное жаркое. Если положение не изменится, то через несколько дней вы сможете пополнить ваши запасы. Небо будет милостиво к вам за столь человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь». Он был очень красноречив. Он убедил их. Они проделали над нами эту ужасную операцию. Имам приложил к нашим ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми производят обряд обрезания. Мы все были при смерти. Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снабдили, как явились русские на плоскодонных лодках, ни один янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде есть французские хирурги. Один из них очень искусный и заботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду, что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви. Правда, он всем нам объяснился в любви, чтобы нас утешить. При этом он уверял нас, что мы не исключение, что подобные случаи уже происходили иногда при осадах, и что таков закон войны. Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили в Москву. Я досталась одному боярину, у которого работала садовницей, и ежедневно получала по 20 ударов кнутом. Но через 2 года этот боярин сам был колесован вместе с 30 другими из-за какой-то придворной смуты. Вольтер имеет в виду стрелецкое восстание 1698 года. Я воспользовалась этим случаем и убежала. Я прошла всю Россию, долгое время была служанкой в кабачке в Риге, потом в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрехте, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме. Я состарилась в нищете и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая, что я дочь папы. Сотни раз я хотела покончить с собой, но я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость может быть один из самых роковых наших недостатков, ведь ничего не может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу, которую хочется сбросить на землю. Быть в ужасе от своего существования и влачить его. Словом, ласкать пожирающую нас змею, пока она не изгложит нашего сердца. Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться, и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым была тягостна их жизнь. Но всего 12 из них добровольно положили конец своим бедствиям. 3 негров, 4 англичан, 4 женевцев и 1 немецкий профессор по имени Робек. Робек Иоганн, 1672-1739 годы, шведский философ, автор книги, оправдывающей самоубийство. Через несколько лет после выхода книги Робек утопился. «Кончила я тем, что поступила в услужение к еврею дом Иссахару. Он приставил меня к вам, моя прелестная барышня. Я привязалась к вам, и ваши приключения стали занимать меня больше, нежели мои собственные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несчастьях, если бы вы меня не задели за живое, и если бы не было обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю свет. Доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров, пусть каждый расскажет вам свою историю, и если найдется из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчастнейший из людей, тогда утопите меня в море.